Второе. Двигательная активность. Жизнь — непрерывное движение, внешнее и внутреннее, видимое и незаметное глазу. Продвигаясь к своей цели, наиболее активный, жизнеспособный сперматозоид первым достигает яйцеклетки. Сразу после оплодотворения зигота начинает перемещаться, и далее внутриутробное движение не прекращается ни на минуту. Начиная с момента зачатия, движение — базовая потребность человека. Находящиеся в периоде активного развития маленькие дети не случайно отличаются от взрослых большей подвижностью. Как считал знаменитый отечественный физиолог профессор Илья Аркадьевич Аршавский, жизнью организма, его ростом и развитием управляет двигательная активность. Проводя исследования в своей лаборатории возрастной физиологии в НИИ общей патологии и патофизиологии Академии медицинских наук СССР, Аршавский пришел к выводу, что скелетно-мышечная система в организме человека является ведущей. Это означает, что если вы, например, бежите, давая нагрузку скелетно-мышечной системе, то через некоторое время у вас чаще начнет биться сердце, участится дыхание, и все остальные системы организма потянутся за активностью скелетно-мышечной, ускоряя свою работу. В этом и есть залог здоровой жизнедеятельности любого живого существа. Аршавский говорил: природа так распорядилась, что ребенок в утробе матери получает питательные вещества и кислород строго в обрез. Он должен движением добывать хлеб насущий. За счет своего труда он быстро растет. А если питательные вещества поступают от матери в избытке, то нет стимула к движению, а следовательно к развитию. Это приводит к физиологической незрелости. Это Аршавский считал одной из главных проблем современности. Физиологически незрелые матери, по его словам, рожают ослабленных детей. Вот почему так снизилось здоровье подрастающего поколения. На протяжении последних десятилетий беременную женщину помещают в рафинированные условия, а само отношение к беременности напоминает отношение к тяжкому недугу. Некоторые отечественные врачи старой закалки, ведущие беременных в женских консультациях, советуют своим пациенткам не поднимать тяжести, не бегать, не прыгать. Многие из медиков с сомнением относятся к идее посещать бассейн и баню, а гимнастику будущим мамам разрешают лишь при отсутствии противопоказаний. При этом противопоказанием может стать малейшее отклонение от нормы, и лозунг «как бы чего ни вышло» становится для таких врачей основным при наблюдении беременности. Но если до беременности мама вела активный образ жизни, плавала, каталась на велосипеде или регулярно посещала спортивный зал, то само по себе наступление беременности отнюдь не является показанием к немедленному прекращению всякого рода активности. Более того, резкая смена подвижного образа жизни на фактически постельный режим может стать причиной того, что беременная действительно начнет чувствовать себя плохо, но не от того, что внутри нее растет ребенок, а от того, что ей самой не хватает прежнего уровня привычной здоровой физической нагрузки. Безусловно, беременность — не время радикально менять свои жизненные привычки, если только это не касается исключения вредных факторов, таких как, например, курение или работа на опасном химическом предприятии. И если о пользе, например, ныряние в прорубь или поднятие тяжести вы узнали только сейчас, а прежде никогда этого не делали, не торопитесь начинать во время беременности. Жизнь длинная, вы еще успеете попробовать свои силы в разного рода испытаниях. Но также верно и обратное. Если тело, привыкшее к здоровой регулярной нагрузке, просит своего, не нужно лишать себя радости, которую дарят вам привычные физические упражнения. Просто нагрузка должна быть скорректирована с учетом беременности под руководством грамотного, компетентного специалиста, которому вы доверяете. тонус матки. Не все так однозначно. Быть в тонусе, вообще-то говоря, неплохо. «Будь в тонусе» — популярный рекламный слоган. Косметические фирмы любят много говорить о тонусе кожи, врачи советуют повышать общий тонус организма. Тонус сам по себе — явление в массовом сознании естественное и даже желанное. И единственный орган, которому отказывается вправе быть в тонусе — беременная матка. Акушеры, наблюдающие беременных в женских консультациях, очень любят ставить диагноз «повышенный тонус матки». На этом основании женщине прописывается даже медикаментозное лечение, что не всегда является обоснованным. Но встает вопрос, как же матка, сокращаясь в родах, будет выполнять свою работу, если за долгие 9 месяцев она так ни разу и не побывает в тонусе? Вот что сказала в интервью председателю Ассоциации рождения Евгении Ломоносовой американская акушерка, врач-гомеопат Молли Каллигер. «Если поставлен диагноз «тонус матки», надо улыбнуться и забыть. Мировое акушерство такого диагноза не знает, это какое-то российское изобретение». На протяжении беременности матке свойственно время от времени напрягаться и расслабляться. Это естественный тренировочный процесс. На поздних сроках, уже близко к родам, эти тренировочные сокращения становятся все заметнее, и их принято называть предвестниками родов. Но почему-то врачами это расценивается как состояние, грозящее прерыванием беременности. При любом подозрении на повышенный тонус матки среднестатистический врач предпочитает перестраховаться, не вникнув в истинные причины гипертонуса, независимо от срока и конституции женщины, часто ей назначают стандартную схему лечения, которая не всегда безвредна. Седативные препараты. И если простая валерьянка может быть даже показана в случае, если мама перевозбуждена, то назначаемые иногда серьезные транквилизаторы оказывают вредное влияние на мозг растущего ребенка. Курс спазмолитиков. Очень часто врачи назначают таблетки или внутримышечные инъекции НОШПы, которые отрицательно воздействуют на сердечно-сосудистую систему ребенка. Еще одним способом для снятия этого диагноза является использование препаратов с папаверином, ректальные свечи, уколы или таблетки, негативно влияющих на психомоторное развитие ребенка в дальнейшем. Некоторые специалисты, желая перестраховаться, дополняют эту расслабляющую терапию еще и назначением гормональных таблеток. О гормональном лечении во время беременности нужно сказать особо. В норме уровень прогестерона повышается в организме каждой женщины ежемесячно во второй половине менструального цикла, а также с наступлением беременности, поскольку, кроме прочего, прогестерон отвечает еще и за сохранение беременности. Эти процессы регулируются на тончайшем биохимическом уровне в секретной лаборатории нашего организма. В случае искусственного введения любого гормона нарушается механизм собственной выработки гормонов, что может привести к серьезным сбоям в работе организма. Любая специальная гормональная терапия должна, как пишут в классических учебниках по медицине, назначаться лишь после проведения предварительных анализов. Прежде чем лечить повышенный тонус матки гормонами, врач обязан выяснить, действительно ли имеет место нарушение собственной выработки гормонов, и лишь затем, взвесив все «за» и «против», вводить гормонотерапию. Но прежде чем начать исправлять следствие, неплохо бы выяснить причину, по которой матка данной женщины в данную минуту оказалась в состоянии повышенного тонуса. Важно в первую очередь обратить внимание на условия, при которых гипертонус возникает. Рассмотрим причины и обстоятельства, при которых возможно возникновение повышенного тонуса матки. Эмоциональное напряжение. Матка очень реагирует на стресс. Чрезмерные физические нагрузки, подъем непосильных тяжестей, поездка в тесном транспорте, где происходит давление на живот и тому подобное, переполненный кишечник или мочевой пузырь, запор или повышенное газообразование. Иногда интенсивная половая жизнь также может вызывать гипертонус матки. Чувство небольшого напряжения внизу живота возникает иногда и после здоровых физических занятий, гимнастики, поездки на велосипеде, посещения бассейна. Но если нагрузки спланированы грамотно, то после них, как правило, следует обязательное расслабление. Достаточно получасового сеанса глубокой релаксации, и повышенный тонус матки рассасывается сам собой. Важно отличать напряжение патологическое от здорового, тренирующего. Снова вспомним о мудрости природы. Сигналом того, что в организме что-то работает неправильно, является ощущение дискомфорта или боль. Так, в норме переваривание пищи и сокращение кишечника происходит без особенных болевых ощущений. И лишь в случае проблем с пищеварением этот процесс сопровождается болью. Причины повышенного тонуса матки порой самые банальные и кроются в нашей повседневной жизни. Иногда перед походом в женскую консультацию женщина не успевает опорожнить кишечник. Вероятно, ей случается то и дело нервничать на работе, а по пути к врачу ей, возможно, приходится ехать в переполненном транспорте, порой стоя, с тяжелыми сумками. За всеми этими приключениями живота следует обязательный осмотр на кресле, в крайнем случае ощупывание на кушетке. После всего пережитого матка здоровой беременной женщины естественным образом придет в состояние повышенного тонуса. Она не намерена изгонять плод, как думают врачи. Напротив, матка тем самым надежно защищает ребенка. Врач же, диагностировав на таком приеме тонус матки, сразу назначает уколы и таблетки, чтобы расслабить мускулатуру. И вот, без того уже измученная трудным днем, беременная отправляется по аптекам в поисках нужного лекарства. Стоит ли удивляться, что, придя вечером домой, она будет чувствовать не просто гипертонус, а настоящую боль внизу живота? И вместо того, чтобы отдохнуть, выспаться, снять напряжение простыми здоровыми средствами, ей действительно останется только одно — выпить таблетку. Она продолжает принимать их, как прописано, на протяжении 2-3 недель, а то и месяца. Неудивительно, что впоследствии организм уже не может обходиться без дополнительной дозы спазмолитиков и гормонов. Внимая советам некоторых врачей, женщины избегают лишней физической активности. Гимнастика? Куда там? Не дай бог повысится тонус матки. Бассейн? Нет, это опасно, может быть угроза выкидыша. Уж лучше полежать, подстраховаться, отдохнуть. Вот рожу, тогда и займусь своей фигурой. Так рассуждают множество беременных и совершают ошибку. Отвыкший работать в тепличных условиях беременности, организм подходит к родам неподготовленным. Роды — это серьезный физический труд, и нетренированному организму приходится тяжело. Кроме того, изнеженному телу сложнее будет прийти в форму и после родов. Пресловутая слабость родовой деятельности, констатируемая современными врачами едва ли не в масштабах эпидемии 21 века, на самом деле зачастую лишь следствие рафинированных условий, в которые поместила себя мать, и отчасти перестраховочной терапии акушеров-гинекологов во время ее беременности. Когда важно особенно беречь себя? Будем, однако, сохранять объективность. Чрезмерное напряжение матки, особенно в первом триместре беременности, может привести к плачевным последствиям. Первые 12 недель беременности особенно важны и для мамы, и для ребенка. У малыша идет закладка основных органов и систем, и любой повреждающий фактор в этом сроке может оказаться губительным. Особенно опасны мамины стрессы. Также критичен первый триместр и в плане сохранения беременности. Плацента заканчивает свое формирование к концу первого триместра, и организм мамы переживает период гормональной перестройки не менее сильный, чем та, что происходит у подростков в пубертатный период. Отсюда и перепады настроения, и повышенная слезливость, а также сонливость, как природный механизм сохранения ресурсов. Формирование плаценты заканчивается только к концу 16-й недели, и тогда она берет на себя ведущую роль в выработке гормонов, необходимых для поддержания беременности. До 16-й недели этим занимается так называемое «желтое тело», образовавшееся в яичнике на месте созревшей яйцеклетки. Кстати, эмоциональная нестабильность также считается следствием изменений гормонального фона во время беременности. Первый триместр — время повышенной ответственности. Важно внимательно прислушиваться к себе, следует поберечь себя, но не от здоровых, привычных физических нагрузок, а от патологических, повышенных. Тех, которые вызывают чувство разбитости и не приносят удовлетворения. Если вам приходится делать что-то с огромным нежеланием, с невероятным усилием над собой, это верный признак того, что вы делаете не то, что вам нужно в данный момент. Это то же самое, что плыть в бурной реке против течения. Большое количество энергии тратится впустую. Если вы столкнулись с большим сопротивлением, неважно, внутри себя или снаружи. Остановитесь, несколько раз глубоко и спокойно вдохните и подумайте, в том ли направлении вы движетесь, того ли вы хотите на самом деле в эту минуту. Беременность — удивительное и уникальное состояние. Оно многому учит женщину и ее близких. И одно из умений, которое приходит во время беременности, это способность прислушиваться к своим внутренним потребностям и следовать им, когда это необходимо. Наши предки не зря с таким уважением относились к желаниям беременной женщины. Считалось, что если ей очень сильно чего-то хочется, значит, этого требует душа будущего ребенка. Но современное общество, похоже, разбаловало беременных. Им кажется, что любой их каприз подлежит немедленному исполнению. Важно суметь отличить свои истинные потребности от капризов. Помощником тут может стать спокойное созерцание процессов, происходящих в душе, теле и в окружении. Любопытно, что иногда одним из первых признаков беременности, еще до тошноты и набухания молочных желез, еще до задержки менструации даже, бывает повышенная сонливость. Женщина ничего не может с собой поделать, ей постоянно хочется спать. Или, по крайней мере, спокойно посидеть и ничего не делать. Это работает естественный механизм сохранения беременности. Сама природа таким образом словно заставляет женщину избегать лишней суеты. И на протяжении первого триместра повышенная утомляемость и потребность в дополнительном отдыхе может сохраниться. И все правильно. Закладка основных структур организма плода требует ювелирной работы без спешки и нервных движений. Таким образом, большинство будущих мам чрезмерные физические нагрузки в первом триместре не грозят еще и благодаря этому механизму энергосбережения. Даже если мама знает о пользе гимнастики для беременных, а ее тело привыкло к регулярным спортивным занятиям, даже если она является мастером спорта, то природа все равно возьмет свое. Растущее в чреве дитя заставит излишне активную мать выбирать щадящие режимы и больше отдыхать. Снимаем повышенный тонус матки без медикаментов. Если тонус матки из периодических тренировочных сокращений превращается в хронический, можно и нужно принять меры для его снижения. Постоянно напряженная матка в любом триместре – это стрессовый фактор и для матери, и для ребенка, которому он угрожает кислородным голоданием и нехваткой питательных веществ. В первую очередь разберемся с теми симптомами, которые укажут на то, что ситуация с гипертонусом становится опасной. Во-первых, это тянущая, ноющая боль внизу живота, которая не проходит даже после продолжительного отдыха. Во-вторых, непроходящая острая боль внизу живота, в промежности или в области ануса. Кровянистые выделения из влагалища – очень грозный симптом. Все только что перечисленные признаки являются критическими и требуют немедленного обращения за медицинской помощью. Но зачем же доводить беременность до трагедии, а себя до изнеможения? При первых признаках неприятного напряжения матки можно принять следующие доврачебные меры. Практика. Первое. Остановиться здесь и сейчас. Где бы и с кем бы вы ни находились, сделайте паузу в том, что делаете. Прогуливаетесь по парку? Остановитесь, обопритесь на дерево или присядьте на скамейку и глубоко подышите. Опаздываете на важную встречу? Остановитесь и подумайте, что в мире может быть важнее, чем ваш растущий ребенок? Догоняйте общественный транспорт? Плюньте, приедет следующий, а дела всегда подождут. Торопитесь в детский сад за старшим ребенком? Позвоните воспитателю или родственникам. Используйте помощников. Торопитесь убрать дом и приготовить ужин к приходу мужа? Позвольте ему проявить свои лучшие качества и помочь вам по хозяйству. В конце концов, вы носите его ребенка. Берегите его. В любой ситуации, где бы вас ни застало болезненное напряжение, можно перестать спешить сию же минуту. Второе, что можно и нужно сделать, расслабиться прямо сейчас. Сумели остановить суету? Хорошо. Теперь важно расслабить тело. Из любого положения тела всегда можно найти выход в еще более комфортное. Тут полезно помнить правила Генри Форда, сказавшего однажды: «Зачем стоять, если можно сидеть? И зачем сидеть, если можно лежать?» Откиньтесь на спинку стула или положите голову на локти, лежащие на столе, если вы на работе. Дома найдите возможность прилечь и отпустите тело. Совершите мысленное путешествие внутри себя, не забыв каждую клеточку. Вы удивитесь, как много внутри напряжения. Отпускайте его, расслабляйте все, что можно. Каждый пальчик, каждый мускул, до которого дотянетесь своим вниманием, внутри и снаружи. В идеале надо ощутить все тело расслабленным, мягким, словно висящим, как мокрая тряпка. Третье, что можно сделать. Отпустите лицо и рот. Лицо — зеркало души, а мышцы лица — отражение наших эмоций. Также верно и обратное. Расслабив мышцы лица, можно быстро добиться снятия эмоционального напряжения. В случае с повышенным тонусом матки это крайне важно, поскольку именно эмоциональное напряжение в первую очередь приводит к ее болезненному тонусу. Уделите внимание своему лицу. Расслабьте мышцы лба, виски, щеки, мышцы вокруг глаз, веки, мышцы вокруг рта, подбородок, шею. Большое внимание уделите рту и мышцам горла. Губы мягкие, расслабленные. Язык тяжело лежит во рту и не готов ворочаться, даже если вас сию минуту спросят о чем-то важном. Голосовые связки расслаблены, дыхание ровное и глубокое. Считается, что рот и горло энергетически связаны с маткой. Напряжение, ком, невысказанные слова в горле — это и зажим в области матки. Зачем вы это держите? Дышите, выдыхайте, отпустите. Четвертое. Дышите, выдыхая боль. Когда ощутите свое сознание, тело и лицо полностью расслабленными, уделите внимание низу живота. Уделите дополнительное внимание низу живота. Глубоко вдохнув, протяните напряжение из области матки вверх. На выдохе представляете, как выпускаете, выдыхаете боль через расслабленное, податливое горло. Можно представить напряжение в виде горячего упругого шара. На вдохе вы словно поднимаете его вверх, на выдохе растворяете и выпускаете из себя через рот навсегда. Будет рабочим и другой образ. Вдыхая полной грудью, направляйте мягкий, спокойный выдох в область матки. Представляйте, что матка может дышать. Через промежность вы выдыхаете боль и напряжение с намерением расстаться с неприятным ощущением, растворить его. Придумайте любой образ, который будет работать именно для вас. Образное мышление — сильное оружие против любых психосоматических напряжений. Этот навык довольно быстро нарабатывается. К родам вы заметите, что такое обмякание, непроизвольное расслабление и глубокое дыхание становится вашей естественной реакцией на любой раздражающий фактор. Это ли не есть лучшая подготовка к родам? Пятое, чем можно себе помочь при гипертонусе, расслабляющие ароматы. Чтобы не оказаться застигнутой врасплох внезапным напряжением, носите с собой ладанку или аромамедальон с одним из расслабляющих ароматов. Из числа известных релаксантов выбирайте те, которые вам приятны, на которые нет аллергии. Нежный жасминовый аромат снимает стрессы, помогает организму мобилизовать скрытые резервы. Чуть терпкий и сладковатый запах лотоса не только успокаивает, но и избавляет от усталости. Этот аромат принято использовать в различных духовных практиках. Мирра — мягкий антидепрессант, который помогает справиться со стрессовым состоянием и бессонницей. Сладкий аромат розы снимает нервное напряжение. Борется со стрессами и паническими состояниями, избавляет от кошмаров, но некоторым ее запах кажется слишком приторным. Сладкий аромат ванили создает ощущение уюта и покоя. Аналогичные действия оказывают эфирные масла ромашки, мелиссы, мяты, валерианы, герани и полыни лимонной. Дома можно использовать аромалампу, капнуть несколько капель любимого аромамасла на носовой платок и положить его в шкаф с бельем или у изголовья кровати. Хороши также ванны с аромамаслами. Для лучшего растворения в воде капните несколько капель масла на соль или добавьте эфирное масло в столовую ложку спирта, а затем влейте эту эмульсию в воду. Шестое, что может помочь, расслабляющая ванна. Придя домой с ощущением перенапряжения матки, сделайте себе теплую, ни в коем случае не горячую ванну. Даже в отсутствии аромамасел, сама по себе теплая вода будет способствовать расслаблению и снятию напряжения. Следите за тем, чтобы в ванной не было душно. Приоткройте дверь, чтобы у вас не закружилась голова. Лежа в теплой воде, расслабляйтесь и дышите, как рассказано выше. После ванны запланируйте отдых. Лучше всего, если вы примете ванну перед сном. Если нет такой возможности, постарайтесь, приняв ванну, полежать хотя бы час и лишь затем приступать к делам. Примечание. Расслабляющая ванна противопоказана при болевых ощущениях или кровянистых выделениях, которые сами по себе являются показанием для срочного обращения за медицинской помощью. Помогает при гипертонусе и успокаивающий чай. Смешайте две части мелиссы, две части мяты, одну часть валерианы и одну часть пустырника. Если пустырник кажется вам слишком горьким и неприятным на вкус, уменьшите его количество, но не отказывайтесь от него совсем. Заварите смесь в термосе в течение 30 минут или подержите на водяной бане в течение 15 минут. Примите в теплом виде в небольшом количестве. Если хорошо переносите мед, можно добавить его. Укутайтесь теплым одеялом, пледом, дайте себе отдых. Не спешите вскакивать и бежать по делам, даже если острые симптомы напряжения прошли. Дайте себе время восстановиться.